11. Мы закончили изложение философских взглядов Радищева и можем теперь дать общую характеристику его мировоззрения и указать его место в истории русской философской мысли. Как незначительна и даже велика роль Радищева в развитии социально-политической мысли в России, было бы очень неверно весь интерес к Радищеву связывать лишь с этой стороной его деятельности. Тяжелая судьба Радищева дает ему, конечно, право на исключительное внимание историков русского национального движения в XVIII веке. Он, бесспорно, является вершиной этого движения как яркий и горячий представитель радикализма. Секуляризация мысли шла в России XVIII века очень быстро и вела к светскому радикализму потомков тех, кто раньше стоял за церковный радикализм. Радищев ярче других, как-то целостнее других, опирался на идеи естественного права, которые в XVIII веке срастались с руссоизмом, с критикой современной неправды. Но, конечно, Радищев в этом не одинок. Он лишь ярче других выражал новую идеологию, полнее других утверждал примат социальной и моральной темы в построении новой идеологии. Но Радищева надо ставить прежде всего в связь именно с последней задачей – с выработкой свободной, внецерковной, секуляризованной идеологии. Философское обоснование этой идеологии было на очереди, и Радищев первый пробует дать самостоятельное ее обоснование, конечно, опираясь на мыслителей Запада, но по-своему их синтезируя. Развиваясь в границах национализма и гуманизма, Радищев проникнут горячим пафосом свободы и восстановления естественного порядка вещей. Радищев, конечно, не эклектик, как его иногда представляют, но у него были зачатки собственного синтеза руководящих идей XVIII века. Базируясь на Лейбнице в теории познания, Радищев прокладывал дорогу для будущих построений в этой области – Герцен, Пирогов и другие. Но в онтологии Радищев – горячий защитник реализма, и это склоняет его симпатии к французским мыслителям. В Радищеве очень сильна тенденция к смелым радикальным решениям философских вопросов, но в нем велико и философское раздумье. Весь его трактат о бессмертии свидетельствует о философской добросовестности в постановке таких трудных вопросов, как тема бессмертия. Во всяком случае, чтение философского трактата Радищева убеждает в близости философской зрелости в России и в возможности самостоятельного философского творчества. 12. От этого течения в философском движении в России XVIII века перейдем к третьему крупному течению, имеющему религиозно-философский характер. И это течение идет по линии секуляризации, не отделяясь от христианства. Оно отделяется и отдаляется от церкви. Первые проявления свободной религиозно-философской мысли мы находим в замечательном русском ученом Ломоносове, о котором было верно сказано, что с ним связан первый русский теоретический опыт объединения принципов науки и религии. Ломоносов был гениальным ученым. Различные учения и открытия которого, например, закона о сохранении материи, далеко опередили его время, но не были оценены его современниками. Ломоносов был в то же время и поэт, влюбленный в красоты природы, что он выразил в ряде замечательных стихотворений. Получив строгое научное образование в Германии, Ломоносов 1711-1765 хорошо познакомился с философией у знаменитого Вольфа, но он знал хорошо и сочинение Лейбница. Философски Ломоносов ориентировался именно на Лейбница и постоянно защищал мысль, что закон опыта нужно восполнять философским познанием. Ломоносов хорошо знал Декарта и следовал ему в определении материи. Между прочим, однажды он высказал мысль, что Декарту мы особливо благодарны за то, что он ободрил ученых людей против Аристотеля и прочих философов, в их праве спорить и тем открыл дорогу к вольному философствованию. Для Ломоносова свобода мысли и исследования настолько уже естественна, что он даже не защищает этой свободы, а просто ее осуществляет. Будучи религиозным по своей натуре, Ломоносов отвергает стеснение одной сферы другой и настойчиво проводит идею мира между наукой и религией. «Неверно рассуждает математик, — замечает он, — если захочет циркулем измерить Божью волю, но не прав и богослов, если он думает, что на псалтыре можно научиться астрономии или химии». Ломоносову были чужды и даже противны наскоки на религию со стороны французских писателей. И наоборот, он относится с величайшим уважением к тем ученым, например, Ньютону, которые признавали бытие Божие. Известна его формула: «Испытание натуры трудно, однако приятно, полезно, свято». В этом признании святости свободного научного исследования и заключается основной тезис секуляризованной мысли. Здесь работа мысли сама по себе признается святой. Это есть принцип автономии мысли как таковой, вне ее связи с другими силами духа. Религиозный мир Ломоносова тоже очень интересен. В тщательном этюде, написанном на тему о заимствованиях Ломоносова из Библии, очень ясно показано, что в многочисленных поэтических произведениях Ломоносова на религиозные темы он следует исключительно Ветхому Завету. У него нигде не встречается новозаветных мотивов. Это, конечно, вовсе не случайно и связано с общей внецерковной установкой даже у религиозных людей XVIII века в России. Любопытно отметить у Ломоносова религиозное отталкивание от ссылок на случайность. «О вы, которые все обыкли случаю приписывать слепому, уверьтесь, что промысел Всевышнего господствует во всем». Вообще у Ломоносова есть склонность к идее предустановленной гармонии. Природа для него полна жизни. И здесь Ломоносов всецело примыкает к Лейбницу. Очень ярко и сильно выражает Ломоносов свое эстетическое любование природой. Оно неотделимо для него и от научного исследования, и от религиозного размышления. Из всех естественных наук, больше всего любя химию, Ломоносов ценил ее за то, что она открывает завесу внутреннейшего святилища натуры. Здесь Ломоносов предвосхищает философское понимание химии у другого, более позднего русского гениального химика Менделеева. В лице Ломоносова мы имеем дело с новой для русских людей религиозно-философской позицией, в которой свобода мысли не мешает искреннему религиозному чувству, но уже по существу внецерковному. Несколько иной является позиция тех русских религиозных людей, которые искали удовлетворение своих исканий в масонстве, которое в XVIII веке с необычайной силой захватило большие круги русского общества.